Анамнез 7. Валентин Белозеров, 59 лет. Окончание. Подъехав к неприметному особнячку в переулке возле Тишинки, громила-водитель покинул свое место, чтобы распахнуть дверцу и загородить широкой спиной пассажира, пока тот, выбравшись из машины, поднимается по мраморным ступеням крыльца. Замок щелкнул, когда приехавший шагнул на третью. «Добрый день, Валентин Сергеевич!» — сказал молодой человек в строгом черном костюме, приветливым и свойским, но чрезвычайно корректным тоном. — Прошу вас. — Добрый, — бросил визитер. — У себя? — Так точно. Белозеров тронул расческой перед зеркалом седой хохолок и двинулся по коридору. Коридор устилала ковровая дорожка, и в любое другое время идти по ней было бы очень приятно. Однако Белозеров не замечал удобства хождения по этой дорожке. Вчера он поставил себе срок — 2 часа пополудни. И поскольку был философом, как всякий более или менее здравый человек зрелого возраста, совершивший карьеру, на пути к вершинам которой на каждом шагу подстерегали неожиданности и неприятности, из большей части которых он с честью выпутывался. Решил, что до указанного срока нужно вести себя как всегда, то есть делать намеченные дела и решать поставленные проблемы. Был почему-то уверен, что к 2 часам разрешится, а если раньше, вот уж будет подарок. Но голову не выключишь. Полночи не спал, пытаясь понять, что теперь будет и как выкручиваться, и проснулся с тем же гвоздем в затылке. Завтракал с отвращением и наспех, спеша уйти из дому, чтобы не сорваться на каком-нибудь пустяке, и все же грубо оборвал жену, когда та хотела всего лишь посоветовать насчет галстука. И сделал это совершенно напрасно, потому что знал, что с лишними советами она не полезет, это раз, он ее, стало быть, зря обидел, это 2, и в-третьих, выбранный им галстук к рубашке в тонкую полоску и впрямь как коровье седло. Конечно, нужно было повязать именно тот афинский с волнами, и тогда выглядел бы приличным человеком, а не бухгалтером из публичного дома. Утром, как и было намечено, поехал в аниме-центр, убил 1,5 часа и уехал в тяжелом недоумении от невозможности объяснить простейшие вещи. А ведь образованные, казалось бы, люди должны понимать. Вот уж верно сказано. Образованщина. Он чувствовал глухое, гнетущее раздражение и тревогу, вполне объяснимую. И еще временами, как будто ноготками кто-то легонечко так поскребывал за грудиной. Цир-цир-цир. И если бы не этот кавардак, если бы не напряжение, с каким ему приходилось пересиливать самого себя, чтобы не завыть и не забиться головой о стену, он бы точно обратил внимание на эти коготочки и, тотчас наплевав на дела, погнал бы к Родчинскому, а уж там, возле кардиографа, услышал бы его успокоительные объяснения насчет того, что это у нас за такие цир-цир-цир, и не пора ли залечь в клинику или просто двинуть в давно напрашивающийся отпуск. Но по всем вышеперечисленным причинам Белозеров на цир-цир внимания не обратил. Точнее, обратил, но списал на внутреннее раздраженное клокотание. И так было до 2 часов пополудни. Потом пробило 2 часа. Новостей не было, и это значило, что нужно подвести черту. Группа Мамеда-праведника потерялась. То есть вот взяла и как сквозь землю провалилась. Это было не просто непонятно. Это было совершенно поперек всего, не укладывалось ни в какие рамки и не лезло уже ни в какие ворота. Белозеров ехал в машине на доклад и снова думал об этом, и никакого цирцир уже не было, а просто вся левая часть тела налилась холодной тяжестью и сдавило сердце. Он пошарил в кармане пиджака, где прежде до операции всегда лежала стеклянная трубочка нитроглицерина. Хотел сказать водителю, чтобы тормознул у аптеки, да опять стал думать о том же и отвлекся. В мозгу снова и снова проворачивались десятки и сотни обстоятельств, которые только и могут, сложившись единственно верным образом, обеспечить успех спецоперации такого масштаба. Где ошибка? Голову бы дал на отсечение, нет ошибки. С самого начала орудовали ювелирно. Да ну куда там ювелиром? Как в цеху, где варят детали для космических кораблей. Руки в белых перчатках, тишина, атмосфера чистого аргона. На Мамеда выходили издалека, очень издалека, через четвертые руки. Никто из его окружения заподозрить этого не мог. На шарап не брали. Предложение было сделано с первого раза весьма солидное. Разменной монетой пошла жизнь старшего брата Мамеда, полевого командира Касыма-караванщика, закрытого полгода назад по расстрельной статье. Поэтому на контакт Мамед пошел сразу, принял условия, вел себя разумно, следовал указаниям, в целом следовал, с незначительными отклонениями. Ах, надо было заглушить дело, как только случились эти незначительные отклонения, операцию прекратить, постараться взять Мамеда в Медноводске, и да что уж там теперь. Министр обороны самопровозглашенной Исламской Республики звучит-то как... А на самом деле самопровозглашенный бригадир обнаглевших бандитов и убийц с недавних пор был кровником Мамеда Праведника и его злейшим врагом. Отдельная история. Министр хотел подмять Мамеда под себя. Да как-то так вышло, что Мамед не больно-то подмялся. Зато в процессе мирных переговоров невзначай грохнул брата министра. Братьев у них там у каждого, как собак нерезанных. Половина проблем из-за этого. В результате чего был поставлен почти вне закона, несмотря на прежний авторитет, заработанный разнообразными зверствами, производимыми под лозунгами истинной веры и освобождения, в частности, гордиться, говорят, изобретением так называемого медноводского галстука, устраиваемого путем просовывания языка жертвы в щель перерезанного горла. Ну не молодец ли, а? Не остроумец? По причине таковых осложнений обзавестись взрывчаткой у своих Мамеду оказалось труднее, чем на стороне. Ясно, понятно, все люди, все человеки приняли такую постановку вопроса. Не отказываться же из-за пустяка от хорошей задумки. Вывели Мамеда на одного лихого вояку из Медноводской мотострелковой. И тот натурально, прямо с дивизионного склада, выдал бывалому террористу 4 гаубичных снаряда. То есть в общей сложности и в перерасчете на то больше 2 центнеров. И все было бы хорошо. в том смысле, что зло не осталось бы безнаказанным, ибо есть на такие дела военная прокуратура и прочие институты поддержания законности. Но Мамед зачем-то зарезал этого несчастного. Как его? Корина этого. Да еще и прапорщика шофера вдобавок, который, в отличие от подполковника, по которому давно тюрьма плакала, вообще, похоже, ни сном, ни духом. Вот такие незначительные отклонения, хоть стой, хоть падай. Короче, Белозеров про них мог бы и не знать. Информаторов в группе Мамеда, к сожалению, нет. Постоянного контакта или тем более наблюдения тоже нет. Как его обеспечить? Правда, сам Мамед с последней встречи унес несколько микропередатчиков, две канцелярские кнопки в подошве ботинок, один в подаренной авторучке, да еще один на левой штанине.